законы боком. Я не работаю, но ем и пью. Из всех, кто кормит, выжимаю соки. Кому хочу, кому в лицо плюю. Да я помешан, я трясусь и плачу. Есть у меня на этот документ. Прописан я в Бурашеве на даче. Ведь я простой бурашевский клиент. Получаю двойки.